Но, увидев перед собой пустую площадь с помостом посредине, она уже больше ни о чем не думала. Вокруг помоста стояла плотная цепочка клонов, а по площади прохаживались экологисты. Больше тут никого не было. Помост был не выше человеческого роста, Дженни примерно по плечи, и она видела застывшие лица пророков, глядящие в небо открытыми глазами. Она долго стояла в тени дома и не знала, подойти ей ближе к помосту или этого делать нельзя. Экологисты уже на нее поглядывали и переговаривались. Сразу за помостом стояла стена плотного тумана. Вглядевшись, Дженни различила в нем стену и дверь храма. Под пристальными взглядами экологистов она быстро прошла по краю площади и смело вошла в туман, туда, где темнела дверь. Туман внутри был тепел и светел. Она протянула руку и нашарила массивную металлическую ручку двери, толкнула ее, и дверь отворилась. В храме царил теплый сумрак, пахнущий свечами и ладаном. Перед нею был притвор с беломраморной стеной, а на стене большая мозаичная фреска и икона, подсвеченная несколькими тускло горевшими лампадами. Посреди притвора на полу лежал длинный темный камень. «Камень помазанья», — вспомнила она рассказ сестры Елены. Опустившись на колени, она приложилась к камню и ощутила исходивший от него тонкий цветочный запах. Сестра Елена сказала ей, что благочестивые паломницы приносят сюда цветочное масло и обливают им камень, отсюда благоухание. Кое-где в храме горели лампады и свечи. Больше всего их было перед Кувуклией, каменным шатром над гробом Господним. Она постояла перед входом, помолилась, а потом решилась и вошла внутрь. В пределе ангела стоял монах и по-гречески читал толстую книгу, лежавшую на высоком камне. Дженни осторожно и бережно прошла мимо него и вошла в низкую дверь. Камень-гроб с мраморной плитой поверху стоял справа. Дженни опустилась перед ним на колени, положила на гроб руки и голову и заплакала. Сначала слов у нее не было, она долго изливала горе одними слезами. Потом начала молиться. Молилась и плакала о Ланселоте, об оставшихся в бабушкином приюте детях, о несчастных калеках, спасающихся теперь на Илионе. Но больше всего она плакала сегодня о Байну. «Да коли, Господи, ты будешь терпеть унижение твоих святых, я даже не могу подойти и поцеловать моего учителя, Господи!» — жаловалась она. Она не знала, сколько прошло времени, может быть, несколько часов, а может быть, вся ночь. Вдруг кто-то тихонечко окликнул ее сзади. «Сестра Евгения?» Она подумала, что это тот монах, что молился в пределе ангела, подняла голову и оглянулась. Позади нее стоял Айно, живой и невредимый. Он улыбался. «Учитель!» — воскликнула Дженни, с трудом поднимаясь на затекших ногах. Он приложил палец к губам и глазами показал на выход. Они прошли мимо монаха, который даже не поднял головы, продолжая молиться. Они сели рядом на скамью возле самой Кувуклии и стали шепотом разговаривать. Радуясь и плача, Дженни рассказала Айно все события последнего времени. Жизнь в бабушкином приюте, встречу с Сандрой, их путешествие с Ланселотом на остров Иерусалим, бегство Патти и уход Ланселота в башню. «Ты хорошо сделала, что послушалась непослушного ослика», — сказал учитель. «О своем Ланселоте не горюй, а только молись, молись и молись, и Господь все устроит. Ты по-прежнему моя ученица и готова верить мне?» «Конечно, учитель. Тогда встань и ступай прямо сейчас на площадь к Вавилонской башне и жди. Ты увидишь белый мобиль, из которого выйдут две девушки, белокурые и темноволосые. Подойди к ним и назовись, они тебе все расскажут о твоем Ланселоте». «Я должна идти прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас». Дженни вздохнула. Ей бежать хотелось к башне, и так жаль было уходить от воскресшего учителя. «Тебе надо идти, дитя мое. Пойдем, я провожу тебя. А паломничество Ланселотова еще не кончено. Ему еще предстоит сделать последний и самый важный выбор». Когда они вышли из храма, уже светало.